очень любит все города, но звук не всегда, но звук не всегда. Приезжаешь в Красносельск, а там звук говно. Звук говно. Эй, звук говно. Приезжаешь в Кисловодск, тоже звук говно. Звук говно. Эй, звук говно. Приезжаешь в Атырау. Вау. Солнце село давно. Я включаю микро на сцену, блин. В Атырау тоже звук говно. Припев. Звук говно. Эй, звук говно. В Атырау тоже звук говно. Еще раз. Звук говно. Эй, звук говно. Мы вообще-то очень любим все города, но звук не всегда, но звук не всегда. Подъезжая к Витебску, захотели драников, захотели драников, захотели драников. Те, кто нас сюда позвали, накормили, еле встали, предлагали нам еще вино, но поняли еще на чеке. Звук говно, звук говно, эй, звук говно, эй. Витебске тоже звук говно. Звук говно, эй, звук говно, в Витебске тоже звук говно. Мы вообще-то очень любим все города, но звук не всегда, но звук не всегда. Мы вообще-то очень любим все города, но звук не всегда, но звук не всегда. Мы хотим приехать и туда, и сюда, даже если звук говно, да? Да. Мониторов не было у меня ни раз, мне тонально задавал Тёма наш секс. Я не слышала бита, но попала прямо в такт. И театром по струнам Рома делал вот так. Звук говно, эй, звук говно, эй. Мы себя не слышим, всё равно. Звук говно, эй, звук говно, эй. Такая вот печалька, звук говно. Звук говно, эй, звук говно, эй. Но мы выступаем всё равно. Звук говно, эй, звук говно, эй. Я вас всех очень люблю, мне не важно, где выступать, с каким звуком, с каким светом. Главное, это, конечно же, ваша любовь. Спасибо большое за нее, ваша пьянка. Йоу, peace, come on.